Глава 2.1. Настя. «Откровенно!» — хмыкнула я и, пожав плечами, выпалила. «Ну, слушайте, меня зовут Анастасия Мышкина. Медсестра, но мечтаю стать врачом. Практически сирота, имею бабушку и младшего брата. А еще, сдержав небольшую паузу, скрестила руки на груди, вздернула подбородок и гордо завершила фразу. «А еще у меня есть жених, и прямо как вы!» Тоже богатый, добрый и щедрый. Ну и далее по списку. О как! Взметнув брови, охнул он и, забавно хрюкнув, расхохотался. Чего? Опешив, буркнула я обиженно. Ну что же, студентка по имени Анастасия Мышкина, а также сирота, практически невеста и далее по списку. Заикаясь от смеха, протянул он и, разведя руки, констатировал. Врать ты не умеешь, но это даже хорошо. «Почему практически?» — возмущенно проворчала я, неосознанно зацепившись именно за этот факт. «Врёшь же про жениха!» — поиграв бровями, проурчал Сергей и, поймав мой удивленный взгляд, начал пояснять. «Всё очень просто. Богатый вряд ли разрешил бы тебе здесь работать». «Мнение...» — попыталась возразить, но он бесцеремонно перебил. «А богатый и щедрый давно бы тебе колечко подарил, а у тебя их ни одного». «Может быть, я его на работе не ношу?» — фыркнула я и, насупившись, буркнула. «Дорогое, потерять боюсь. Ну и чтобы не завидовали». «Ну-ну», — усмехнулся Сергей и, вздохнув, протянул нараспев. «Не верю». «А я и доказывать вам ничего не собираюсь». «А зачем тогда работаешь? Да еще и медсестрой?» Провокационно поинтересовался он и, изобразив в воздухе кавычки, скептически хмыкнул. «Невеста богатого и щедрого!» «А мне нравится быть независимой!» Огрызнулась я и, с трудом сдержавшись, чтобы не показать ему язык, поддела. «Да кому я рассказываю, вам не понять!» «Чё-то переборщила ты со своим приступом эмансипации!» Пожевав губу, заметил Сергей и, кивнув на мои ноги, предположил. «Этим балеткам сколько? Года 3, а?» «А не твое дело!» Выпалила, задохнувшись от возмущения. «Ну вот мы уже и на «ты!» Хохотнул он в голос, но, повернув голову на звук открывающейся двери, нахмурился. «Сергей, как ваше самочувствие?» Процокав в палату на высоченных шпильках, томно протянула Кристина Семеновна и, смерив меня подозрительным взглядом, уточнила. «Может, жалобы какие-то есть?» «Жалобы?» — переспросил он и, опустив взгляд, надолго задумался. Начальница подалась бюстом вперед и аж дыхание затаила. А Сергей, глянув на нее из-под лобья, спросил. «А если есть?» «Говорите!» — с готовностью выпалила она и, смутившись, улыбнулась. «Чем смогу?» «Да вот знаете ли, доллар растет, зараза такая!» Едва скрывая улыбку, пожаловался он и, нахмурившись, продолжил перечислять. «Байк на свалку уехал, партнер по бизнесу подставил, отец прессует, из-за аварии отложилась поездка на море, а еще...» «Ну?» — уже обреченно буркнула Кристина Семеновна, начиная понимать, что вся речь своенравного пациента — всего лишь ничем не прикрытый стёб. «Скучно!» — развел руками Сергей, наконец-то завершая список своих претензий и жалоб. «Прямо как знала! Книгу вам принесла!» Воодушевившись, расплылась в улыбке начальницы и, вытащив из кармана халата небольшую, но пухлую книжку, шагнула к кровати. Оценив его скептический настрой, протянула потенциальное спасение от скуки опешившему пациенту, добавив сознанием дела. «Вот, почитайте перед сном. Ну, очень популярная книга. 50 оттенков серого». Прочитав название, Сергей задумчиво потеребил подбородок и, отложив книгу на тумбочку, кивнул. «Спасибо, попробую». «На обед я вам заказала блюдо итальянской кухни». Заворковала Кристина Семеновна и, поправив прическу, смутилась. «Надеюсь, вы не против?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами особый пациент. А я, пользуясь тем, что начальница переключила все его внимание на себя, попятилась к двери. Юркнув за дверь, сразу рванула в процедурный. Выбросив использованный шприц и ампулу, сделала отметку в журнале и повернулась к двери. Аж вздрогнула от неожиданности. «Ну?» Прикрыв за собой дверь, Кристина Семеновна подошла вплотную и, закусив губу, заговорчески прошептала. «Сказала?» «Как отреагировал?» «Сказала», — — кивнула я. Только он не поверил, поржал и вруньей обозвал. «Врать ты и правда не умеешь», — обреченно выдохнула она и, нахмурившись, посоветовала. «Учись, Мышкина, в жизни пригодится». «Такой себе совет», — пробурчала я. «Учись, пока я добрая», — снисходительно фыркнула начальница и, оглянувшись на дверь, снова заговорила шепотом. «Но ты все равно стой на своем. Есть жених и точка». «Не прокатит», — покачала я головой и, растопырив пальцы, пошевелила ими, выкатывая главный факт несостоятельности легенды о женихе. Он сразу заметил, что кольца нет, вот и не поверил. «Кольца!» — напряглась она и, пожав плечами, фыркнула. «Делов-то! Надень любое!» «Как я сразу не подумала!» — огрызнулась я и, скрестив руки на груди, проворчала. «Только вот нет у меня колец, ни одного! Но я обязательно отложу зарплаты, куплю и надену. Ой, то есть с нескольких зарплат. Года за два примерно». «Чёрт!» — закатила глаза Кристина Семёновна и, прицокнув языком, огорошила. «Я и забыла, что ты у меня нищенка. Но...» «Да ладно тебе, это же правда!» — отмахнулась она и, осмотрев свои пальцы, решительно сняла одно из колец и протянула мне. «На вот, надевай». «Я не могу!» — запротестовала я. «Мышкина, не спорь!» — рявкнула начальница, практически силой впихнув мне в руку золотое кольцо с россыпью мелких камушков. Нахмурилась и повелительно добавила. «Считай это премия. Тебе на пользу и мне для дела». «Кольцо верну», — покачала я головой, тут же уточнив. «А если потребует предъявить жениха, кого я ему приведу?» «Не потребует. Да и водить сюда никого нельзя», — строго напомнила она. «Но не спорь. «Лучше иди, Ленке помоги, она сегодня зашивается». «А как же Сергей?» — намекнула я, послушно надевая на безымянный палец колечко, оказавшееся немного большим. «А у Серёженьки кое-какое важное совещание с партнерами по бизнесу», — не без гордости сообщила Кристина Семёновна. «В палате?» — опешив, проблеяла я, представив стол переговоров прямо в вип-палате. «По скайпу, дурында!» пояснила она и, закатив глаза, проворчала. «Все, до вечера можешь быть свободна. Ну, то есть, иди работай, Мышкина,